Екатерина Медичи. Годы жизни 1519-1589. Курсив. Французская королева с 1547 года, жена Генриха II, в значительной мере определяла государственную политику в период правления сыновей Франциска II 1559 год по 1560, Карла IX с 1560 по 1574, Генриха III с 1574 по 1589. Одна из организаторов Варфоломеевской ночи. Конец курсива. Об истории семейства Медичи написаны целые тома. Но, пожалуй, самым прославленным представлением этого рода стала дочь герцога Урбино Лоренцо II, Екатерина, которой суждено было выше всех в своей семье подняться по лестнице общественного успеха. Без малого 30 лет правила она самой влиятельной в XVI веке страной в Европе. С ее именем связаны крупные события в истории. Но на редкость мрачна и бессмысленна оказалась ее женская личная судьба. С самого рождения Екатерине не повезло. Она осталась круглой сиротой, и семейство Медичи использовало крошку в качестве заложницы в борьбе за власть во Флоренции. В 9 лет она попала в монастырь, а осажденные в городе республиканцы предложили поставить девочку на крепостной стене под непрерывный огонь пушек ее родственников. К счастью для девочки, вмешался папа и потребовал не трогать ни в чем не повинного ребенка. Однако потерпевшие поражение горожане напоследок отдали маленькую Екатерину солдатам, чтобы те позабавились с наследницей великого рода. Впоследствии психической травмы взялся залечить ее дед, который в то время занимал папский престол в Риме, Климент VII. Вероятно, это было самое счастливое и беззаботное время для Екатерины. Наконец-то она получила настоящий дом, жила спокойно, ее опекали и даже по-своему любили. Для Климента VII внучка представляла собой крупную козырную карту в политической игре. Живая, общительная девушка, с яркими выразительными глазами, невысокая, худощавая, с красивыми миниатюрными ножками, из богатого и знатного рода Екатерина становилась самой заметной невестой Европы. Да и папа постарался, что называется, устроить внучке рекламу. Она редко и появлялась в свете. О ее красоте уже ходили легенды в светских кругах. Папа же вдумчиво раскладывал пасьянс из подходящих женихов. Сама Медичи, по-видимому, рано стала понимать, что ее желают повыгоднее продать, и вряд ли была против такой сделки. Тяжелое детство научило ее холодному расчету, недоверию к окружающим и скрытности. Многие, знавшие Екатерину еще в папском дворце, отмечали во взгляде девочки острый, болезненный ум и металлический холод. Спустя много лет, узнав о смерти Екатерины, известный французский историк Жак Агюстен де Ту воскликнул: «Нет, умерла не женщина, умерла королевская власть». В 1533 году состоялась, наконец, свадьба Медичи и Генриха Орлеанского, сына французского короля. Молодым было по 14 лет. Едва успели отгреметь свадебные фанфары, как и ветреный муж увлекся всерьез двоюродной сестрой своей жены, Дианой де Пуатье, которая была старше его на 20 лет. Все 20 лет, пока царствовал Генрих, при французском дворе фавориткой оставалась неизменная Диана, и все 20 лет Екатерина вынуждена была терпеть козни соперницы и молчать. Особенно тяжело королеве приходилось первые годы супружества. 10 лет у супругов не было детей, а отсутствие наследников делало Екатерину до такой степени полузаконной женой короля, ибо над ней постоянно нависала угроза развода. Официальная версия в истории известна. Якобы Генрих имел некоторую патологию, потом согласился на операцию, и почти через 11 лет напряженного ожидания дети посыпались как будто из рога изобилия. Екатерина родила ни много ни мало 10 сыновей и дочерей. Некоторые историки в чудесном исцелении Генриха видят обычный женский обман и даже пытаются привести доказательства. Но как бы ни было на самом деле, мы, вероятно, не узнаем уже никогда. На первый взгляд, кроткая и приветливая Екатерина мало вмешивалась в жизнь двора. Однако в голове этой хорошенькой женщины теснились самые честолюбивые планы. Она понимала, что начисто лишенный честолюбия Генрих, поглощенный любовью к Диане, не станет сражаться за престол, тогда как старший сын Франциск имел прекрасное здоровье и собирался жить долго. Исторические летописи французского двора, конечно, умалчивают о подлинных виновниках последующих событий, но факты таковы. В жаркий августовский день принц выпил стакан воды со льдом и тотчас же умер. Отравлений никто не отрицал, но подлинных виновников убийства установить не удалось. Понятно, что более всего смерть Франциска была выгодна семейству Медичи, а уж оно это семейство толк в ядах знало. Однако поведение Екатерины при дворе не давало ни малейшего повода к подозрениям. К моменту коронования Генриха Екатерине было под 40. Она была уже зрелой дамой, понимающей толк в интригах двора, но престол не увеличил ее власти. По-прежнему сердце мужа управляла всесильная Диана. Изредка Екатерина одерживала мелкие победы над своей соперницей. Пыталась ее компрометировать в глазах короля, подыскивала ей замену. Все-таки фаворитке уже исполнилось 60 лет. Однако Медичи по-прежнему оставалась на задворках основной политической борьбы. Она могла только наблюдать, а вмешиваться у нее не хватало сил. Надо сказать, что деятельная натура Екатерины проявилась в том, что королева собрала при дворе весь цвет европейского искусства. Она охотно покровительствовала талантам и протежировала начинающим. Увлекалась она и астрологией. Именно Екатерина пригласила во дворец знаменитого Нострадамуса, который по преданию предсказал случайную смерть короля. Молодой лев победит старого в странном поединке в ратном поле. Он ему проколет глаз через золотую клетку. Из одного станут два, затем умрет. Мучительная смерть. Смерть Генриха действительно была нелепой. В рыцарском поединке с графом Монтгомери раззадоренный молодой соперник нанес Генриху сильный удар по голове. Король защищался копьем. Древко его не выдержало, расщепилось на несколько лучин, и одна из них влетела в правое глазное отверстие шлема. На 10-й день в страшных страданиях Генрих скончался. Так, благодаря трагической случайности, Екатерина получила вожделенную власть. Формально на престол взошел ее сын, 16-летний Франциск II. Однако фактически Екатерина столкнулась с тем, что всем в королевстве заправляло семейство Гизов, которое благодаря Диане захватило все ключевые посты. С убитой горем соперницей Екатерина поступила милостиво. Вновь в королеве говорила не обиженная женщина, а расчетливая властительница. Зачем сражаться с уже никому не нужной старой женщиной? Зато Гизам предстояло дать бой. Она нашла себе союзника в лице верного друга Франсуа Вандома, которого искренне полюбила, однако честный, независимый Вандом проиграл войну с Гизами. Под страхом смерти Екатерина вынуждена была сначала отправить союзника в Бастилию, а потом на тот свет. Для нее существовал особый кодекс чести. Прав только победитель, а ради власти она всегда была готова пожертвовать кем и чем угодно. Положение королевы осложнялось еще и тем, что ее правление совпало с обострением религиозного противостояния протестантов и католиков. С одной стороны, Екатерина, выросшая в папском дворе, благоволила, конечно, католикам, но влияние Гизов можно было уменьшить, только поддерживая протестантов. Она незамедлительно приняла тактику лавирования, и, натравливая одних на других, в атмосфере жестокой грызни она укрепляла постепенно свою власть. Тем временем умер Франциск II. Но королеве его смерть ничем не грозила. Она достаточно родила сыновей французскому трону. Престол занял 10-летний Карл IX. Екатерина заставила новоиспеченного короля написать письмо в парламент, в котором он просил мать взять на себя дела королевства. Так она стала единоличной правительницей Франции. Имя Екатерины Медичи тесно связано с кровавым событием, резней гугенотов, известной в истории как Варфоломеевская ночь. Двойственная политика Екатерины привела к тому, что она начала терять нить управления происходящим. Решив выдать дочь Маргариту за протестанта короля Наварского, Екатерина думала, что таким образом она подтачивает силы своих злейших противников Гизов. Однако, плетя интриги, она сама попала в ловушку, не заметив, как сердцем юного Карла завладел ярый гугенот Колиньи. Он с настойчивостью маньяка склонял мальчика объявить войну Испании, а главное, не побоялся открыто угрожать королеве. Этого Екатерина потерпеть не могла. Она вызвала к себе гизов и разрешила им обратить свои мечи против гугенотов, чего католики добивались уже давно. Через несколько дней после венчания Маргариты Валуа и Генриха Наварского в ночь святого Варфоломея и произошла знаменитая кровавая резня. По-видимому, в глубине души Екатерина, как хитрый и коварный политик, надеялась, что вожди обоих лагерей перережут друг друга. Но католики казались энергичнее и сплоченнее. В ночь с 23 на 24 августа 1572 года только в одном Париже погибло 2000 гугенотов. Адмирал Колиньи был смертельно ранен и вскоре умер. Варфоломеевская ночь принесла Екатерине неожиданные политические дивиденды. Ее приветствовал король испанский. А папа Григорий XIII приказал иллюминировать Рим, выбил медаль в честь великого события и отправил поздравление христианнейшему королю и его матери в Париж. Но радость Екатерины была недолгой. Неожиданно против ее политики восстал король. Он открыто обвинял мать и брата в кровавой расправе. И в его словах пусть неумело, но сквозила угроза. Екатерина попыталась влиять на Карла лаской, принуждением, убеждением, однако все было тщетно. Неприязнь Карла к жестокой матушке росла с каждым днем. Екатерина начинала понимать, что в ней больше не нуждаются, а этого сильная властная женщина допустить не могла. Она, стиснув зубы, от боли приняла решение. Через неделю Карл почувствовал себя плохо, слег, пришлось вызвать священника. Французская корона перешла к третьему сыну Екатерины Генриху Анжуйскому. Королева из рода Медичи по-прежнему крепко сжимала в своих руках бразды правления. Однако и новый монарх принес матери лишь одни огорчения. Вопреки желаниям Екатерины, он решительно отказался от брака с английской королевой Елизаветой и женился на Луизе Лотаргинской, дочери графа Вадемона из дома ненавистных гизов. Но свадьба была только прикрытием для Генриха. В женских ласках он не нуждался, а значит, и не мог произвести на свет наследников. Постаревшую Екатерину это обстоятельство серьезно пугало. В королевстве же назревал новый этап борьбы между протестантами и католиками. Превозмогая болезни и усталость, Екатерина готовилась к новой битве, когда пришло известие, что умер самый младший сын из рода Валуа, Франциск. Герцог Алансонский и Брабанский – это был страшный последний удар по королеве. Маргарита жила отдельно от мужа и не имела детей от ненавистного Генриха Наварского. Судьба жестоко обошлась с Екатериной Медичи. Словно мстя за ее ненасытное властолюбие, 10 детей родила она, но, несмотря на это, на ней закончилась династия французских королей Валуа. Она как будто стала проклятием этого рода, принеся Молоху честолюбие свою жизнь и жизнь своих детей. Генрих III даже не позаботился похоронить мать достойно. Тело ее было брошено в общую могилу с нищими и бродягами. Сам же Генрих скончался спустя несколько месяцев.